Миры хаоса. Хайранар, столица Даргарая. Арвиэль услышал зов, спускаясь на заседание Совета демонов. Услышал четко, уловив все эмоции вызывающего, и потрясенно остановился. В эмоциях был страх, отчетливый страх потерять невинность. Но при всем этом властитель хаоса ощущал, что вызывающий его был взрослым демоном, причем мужского пола. Это и удивило, это и вынудило, закрыв глаза, прислушаться к зову. Через мгновение застывший на ступенях высший демон глухо зарычал, и почти сразу пространство донесло до адресата его рык. «Рен!»